Эти паровозики развелись повсюду. Бегают по Пупельхаусу, Парциулову, шебуршат в нашей квартире. Боюсь, что фокусы на железной дороге у озера — это новый этап их размножения. Но Яну пока ничего не говорю. Пусть его лаборанты и кнапс-капитаны доходят до истины своим умом. Вермишаты перебрались в Пристанской район. Там их родители купили в пятиэтажке двухкомнатную квартирку. От прежнего дома и от Арцеулова теперь далеко, но зато до станции пристань близко. А со станции, по архивированным коридорам, до кафе рукой подать. Во время связи с Владивостоком Санчик и Соня появляются у меня и требуют, чтобы Чибис показал им бумселя. Пес и вермишата видят друг друга на экранах, и все счастливы. Шарнирчик завел себе модные джинсы. Говорит, чтобы не застудить пораненную ногу. Оказывается, каучуковый браслет у него на щиколотке появился сам по себе после бултыхания в колодезной воде. Шарнирчик утверждает, что этот каучук — живая органическая ткань. Она очень чувствительна к холоду, теплу и щекотке. Шарнирчик собирается весной поехать в колеса. Там, когда тает снег, в колодце набирается много воды. Шарнирчик хочет с помощью Железкина, Якова и Серого окунуться туда с головой. Он уверен, что после купания превратится полностью в человека. Мне кажется, в этой идее что-то есть. Сценарий отца и Садовского пустили в производство. Какая-то частная студия. Чем все это кончится, не знает никто. Но сценаристы настроены бодро. Ринка часто приезжает в город и заходит к нам. Когда она появляется в прихожей, я зажмуриваюсь и тихонько жду. Ринка протягивает руку над моей головой. Волосы у меня начинают шевелиться и взлетать, как от ветра. А сам я будто становлюсь легоньким, вроде бумажного актера из Пупельхауса. Так действует Ринкина гравитация. Но я и сам теперь кое-что умею. Не только руководить Витькой. Могу, например, угадывать в пространстве силовые линии разных полей. Электрических, магнитных, гравитационных, темпоральных. Они похожи на щекочущие струны громадного инструмента. Если научиться переплетать их в нужном порядке, можно добиться многого. Не понадобятся в будущем ни компьютеры, ни звездолеты. До этого, правда, еще далеко, так говорит Ян. Но когда я приезжаю в колеса и смотрю на верхушку башни, на солнышко с Агейкиной улыбкой, мне кажется, что и время поможет нам. Тронет пружинку стальной волосок, 10 веков промелькнут за часок. В сентябре я пришел на занятие к отцу Борису. И после первой лекции об Александре Невском, один на один, спросил, как могло случиться, что Грузия и Россия — две страны, где одинаковая православная вера, в недавние времена схлестнулись в кровавой схватке. «Потому что кроме веры есть неверие, а кроме добра — зло», — ответил он как-то устало. И вдруг добавил, «Что поделаешь, если добро в мире так уязвимо?» «Потому что ему не хватает доброты», — сумрачно сказал я. Он помолчал и спросил. «Ты сегодня случайно зашел или решил бывать у меня регулярно?» «Наверное, регулярно. Чибис, Максим Чибисов, уехал. А надо ведь это, думать о наполняемости группы, да?» Отец Борис покивал. «Я в твои годы был такой же». «Какой?» «Щетинистый». Вот никогда не думал, что я щетинистый. Но спорить не стал, только спросил. «А это плохо?» «Это неплохо и нехорошо», — сказал он. «Просто как оно есть». «Ну, что еще?» «А, вот, перед Новым годом Лерка повстречала у помойки черного бродячего кота и привела домой. Назвала пуделем и сказала, что он будет жить с нами. Мама заявила, что уедет в Биробиджан к своей двоюродной сестре тете Наде». «Я все поняла. Я немедленно уезжаю на Сахалин», — сказал я слова героини Юкошкиной из сценария «Тени как шпалы». Мама бросила в меня мокрую Леркину варежку, взяла кота на руки и стала чесать ему тощее брюхо. Кот-пудель оказался покладистым существом. Шарики на елке не цапает, за паровозиками Санчика не охотится. Любит сидеть на подоконнике и смотреть на луну, как она бежит среди облаков. Вечером он ложится спать с Леркой, однако среди ночи приходит ко мне и укладывается в ногах. «Ну, чего тебе?» — говорю я. Он ложится поудобнее и начинает урчать. Загадочно так. Будто хочет рассказать что-то о параллельных мирах. Или о том, почему 417 галактик в скоплении М91 никак не хотят замедлить разбег. Читал Игорь Князев. Корректор Светлана Бондаренко. Цифровое редактирование Алексей Кречет. Обложка Дмитрий В. Театр Абуки.